«Ты понимаешь, как некрасиво сейчас повела себя?» — спросил я Юигахаму. «Не понимаешь, да? Подумай об этом». «Я просто не смогла представить, как ты пишешь девушке, Хики». Она подобрала телефон, застенчиво улыбаясь. «Дура. Сейчас я расскажу тебе, каким крутым я был. Когда я перешел в следующий класс, все стали меняться номерами с новыми одноклассниками. Я был настолько популярен, что просто достал телефон и ждал. Так вот, она первая ко мне подошла и сказала: давай обменяемся номерами». На лице Юкиноситы проскочила добродушная улыбка. «Не надо насмешек, мы потом переписывались». «И какая она была?» – спросила Юигахама, продолжая смотреть на телефон. Ее пальцы больше не двигались. «Так, она была хорошей и правильной девочкой, настолько правильной, что когда я писал ей в 7 вечера, то ответ получал только следующим утром. В нем было сказано, что она уже спала и не видела моего сообщения. Настолько правильной, что ей никак нельзя было разговаривать со мной в классе». «А вот как». Юигахама прикрыла рот ладонью, сдерживая всхлипы. «Мне даже не нужно рассказывать, насколько жалок я был, она и так все понимает». «Хватит бегать от правды, Хикигая, и посмотри в глаза реальности. Она притворилась, что уже спала, чтобы не отвечать тебе». «Реальности? Я знаю о ней более чем достаточно. Столько, что можешь звать меня Хикипедией». «Ах-ха-ха. Это пробудило во мне старые воспоминания. Я тогда был не такой, как сейчас. Я и подумать не мог, что она спросила мой номер из жалости и отвечала мне по этой же причине. В итоге все закончилось тем, что она 2 недели не отвечала, после чего я сдался. А еще позже мне довелось случайно услышать один разговор. Знаешь, Хикигай мне писал: надеюсь, больше не будет, а то уже даже страшно. Уверена, ты ему нравишься, Каори». «Фу, не говори так». Не могу описать, что я тогда чувствовал. Она и в самом деле мне нравилась. Теперь мне жаль бывшего себя, который перебарщивал со смайликами в смс-ках. Наверное, не стоило так налегать на сердечки, звездочки и прочую ерунду. Сейчас даже подумать об этом неприятно. «Хикигая», — вдруг обратилась ко мне учительница, — «ты со мной можешь обменяться номерами? Обещаю, что буду отвечать тебе и не стану притворяться, что уже сплю». Она тут же выхватила мой телефон у Юигахамы и стала вбивать в него свой номер. Ее уровень жалости ко мне все выше и выше. «Вам незачем идти на такие уступки. Я хочу сказать, что получать смски от учителя довольно печально. Это все равно, что получить подарок на День Святого Валентина только от мамы. Тьфу, я бы сейчас предпочел подпасть под равнодушие Юкиноситы». В итоге мой телефон пополнился 2 новыми контактами и вернулся ко мне. Не так уж и много, но я чувствовал, что он стал как будто весомее. Или это был груз ответственности? Нет, я просто додумываю. Мое прошлое все еще пытается меня настигнуть. Успокаивая себя тем, что сейчас прошлое не играет никакой роли, я зашел в контакты и увидел это. Звездочки Юи. «Да ладно. Как она в список-то попала? Она же начинается не с нормального знака. Еще и на имя какого-нибудь спамера похоже. Тут уж как ни крути, второго мнения быть не может. Хотя, может, это еще одна шлюшеская штучка?» Дальше я смотреть не стал и убрал телефон. Тем более, что мне оставалось рассортировать всего 2 листков. «Хикигая, этого достаточно, можешь идти». Учительница откашлялась, не глядя на меня, и выпустила еще одно облако дыма. Может, она поняла, насколько я жалок, и решила больше не загружать меня? Или же она вела себя как любой нормальный человек в такой ситуации? «Правильно, в клуб, все в клуб». Я подхватил с пола свою сумку, в которой оставалась 2 учебников и томик манги, который я планировал прочитать в клубной комнате, и повесил ее на плечо. Все равно сегодня будет еще один день, когда мы ничего не делаем. Йигахама последовала за мной, а я надеялся, что у нее сегодня найдутся дела, и ей придется уйти пораньше. Хватит меня преследовать. Ах да, Хихигая, совсем забыла тебе сказать. Для дня открытых дверей всем необходимо разбиться на группы по 3 человека. Можешь сам выбирать, с кем тебе идти. Ушам своим не верю. Понимаете, я совершенно не хочу, чтобы кто-то из моих одноклассников приходил ко мне домой. Так ты уже определился, что проведешь весь этот день дома? Учительница почти отступила перед моей стальной силой воли. Идея разделения на группы достойна одного лишь презрения. А? Что за ха... Я резко развернулся и прямо встретил ее взгляд, словно стараясь подавить ее этим. Боль одиночества не так уж и страшна. Я привык к ней. И это печально. Да что вы понимаете? Супергерои всегда одиноки. Но вы же согласитесь, что они крутые. Раз так, то одиночество равно крутости. Верно. Есть супергерои, которые говорят, что их единственные друзья – любовь и отвага. Согласилась со мной Юкиносита. Вот правильно. А ты в теме? Да, мне интересна эта тематика. Скажи, в каком возрасте ты понял, что у тебя нет ни любви, ни отваги, ни друзей? Твой интерес ушел в довольно странную область. Но хорошо, Юкиносита права. У меня нет ни любви, ни отваги, ни друзей. Это всего лишь красивые слова. Сладкая ложь, если хотите. В глубине души все понимают, что они служат только для удовлетворения эгоистических желаний. Да, у меня нет друзей. Даже мяч мне не друг. Доброта, жалость, любовь, отвага. Друзья и даже мяч. Ничего из этого мне не нужно.